Глава седьмая. Перед юртой горели два больших огня. У входа спиной к юрте, слегка сутулясь, стоял Темуджин. Лицо, неровно освещенное пламенем, было хмурым и усталым. Уголки губ обиженно опущены. Напротив у огня стояла Борте. Чуть дальше теснились его родные и родные невесты. Еще дальше, укрытой повозки, завершал приготовление к обряду шаман Тептенгри. Темуджин нетерпеливо переступал с ноги на ногу, когда все это закончится. Борте, словно передразнивая его, тоже переступала с ноги на ногу. На ней была одежда замужних женщин, широченный намрок из блестящего шелка, бахтак с тонкой серебряной спицей, увенчанной лазоревыми перьями неведомой птицы. Ее мать Цотан тоже была в шелковом намроге и бахтаге. Толстая, с гладким лицом, она стояла рядом с его матерью, что-то шептала ей и добродушно улыбалась. Ойлун в старом, много раз чиненном халате, в низкой вдовьей шапочке, маленькая, худенькая, с загрубелыми от работы руками, рядом с Цотан казалась служанкой, такой же, как Хуакчин. Обида росла и росла в нем, поднимаясь к горлу, перехватывала дыхание. Обида родилась еще там, в курене хунгиратов. Отец Борте, Дэй Сычен, все его родичи были радушны и приветливы, но Темуджин все время чувствовал, он для них нищий наследник прославленного отца, достойный милости, но не уважения. Не видать бы ему Борте как кроту неба, не будь с ним Тептенгри. Ловкий шаман, великий искусник в спорах, повел дело так, что достойному Дэй Сычену ничего не осталось, как отдать дочь или признать себя клятвопреступником. Но, не удерживая Борте, он неуловимо, неуличимо давал понять — это милость, и богатые дары, и эта белая юрта, и пышная одежда невесты, и то, что сам Дэй Сычен не поехал провожать дочь, все, как сейчас понимает, было сделано для того, чтобы он мог в полной мере оценить свою бедность, свою неспособность ответить равным подарком. На пирах хурчины в своих песнях славили подвиги, которых он не совершал, величали владетелем улуса, которого он не имел. Они издевались над его незначительностью. Но там он этого до конца не понял. Там все заслоняла одна мысль — увести Борте. Но вот привез, увидел свою мать, оборванных братьев, поставил рядом со своей юртой, дырявой и ветхой, юрту невесты, а в сердце ни капли радости, тоска и обида. Скорей бы все кончилось. Он скосил глаза в сторону огней. Рядом тихо катил свои воды голубой кирулен. Противоположный высокий берег был подмыт. От воды круто вверх поднимался глинистый яр, источенный норами стрижей. Острокрылые птицы стремительно носились над рекой, и прохладный вечерний воздух был заполнен их щебетом. Эх! Если бы он мог прямо сейчас повернуться спиной ко всем, перебраться на ту сторону, сесть на край обрыва и в одиночестве смотреть на веселых стрижей, на крутые повороты реки. Нельзя. А что можно? Почему человек должен делать не то, что он хочет? Подошел Тептенгри, молча отодвинул его чуть в сторону, разослал у входа в юрту войлок, на него положил ангонов, шепча молитву, обрызгал их архи. Движения шамана были неторопливы и полны достоинства. На просторном халате висели металлические изображения разных животных, на голове была шапка из плоских железных обручей, на макушке, где обручи скрещивались, торчали, будто рожки молодого дзерена, два медных прутика, изображающих лучи. На лоб, на виски свешивались треугольники подвесок. Сзади была прикреплена цепь, оканчивающаяся целым набором побрякушек. При каждом шаге шамана подвески и изображения животных тихо позванивали. Сумерки к этому времени сгустились. Огни стали словно бы ярче, их отсветы заплясали на черных волнах кирулена. Тептенгри встал между огнями, поднял над головой бубен, резко отрывисто ударил пальцами. Тугой звук пролетел над рекой, толкнулся в кручу яра и, рассыпаясь, покатился обратно. Шаман подождал, когда звук умрет, и, нараспев, заговорил. Владетели этих просторов, покровители этой земли, отзываясь на эхо гор, наслаждаясь дыханием ветров, одарите богато потомством, благословите скотом. И снова несколько раз ударил в бубен. Звуки и эхо сшиблись над рекой. Не ожидая тишины, шаман говорил духом, высоко подняв узкое лицо с реденькой бороденкой. Владетели этих просторов, покровители этой земли, охраны, идущие сзади, несущие вехи вперед, исполните наше прошение. Звуки голоса шамана, рокот бубна и эхо смятенно метались над рекой и катились в тихую степь. Внезапно, резко оборвав моление, шаман знаком указал Борте на войлок с ангонами. Она подошла к ним, трижды поклонилась, потом приблизилась к Ойлун, трижды поклонилась ей, вернулась к огням, остановилась на прежнем месте напротив Тамуджина. На ее краснощеком лице, озаренным пламенем, он не заметил ни смущения, ни робости. Смотри, какая! Он подал ей конец плети и, как того требовал обычай, потянул к себе меж огнями. Не потянул, дернул. Борте, не ожидавшая рывка, запнулась и чуть не упала. Толкнулась ему в грудь, больно ударив по носу спицы бахтага, резко отдернула голову. Прямо перед своим лицом он увидел ее сердитые глаза, услышал короткое, как удар по щеке. Бух! Бух-бык! От мгновенно вспыхнувшей обжигающей злобы остановилось сердце, в ладонь впились ногти. Борчу встрепенулся, подался к нему. Что-то долго любуетесь друг другом. Потом... Тамуджин круто развернулся, слегка задев плечом Борте, и вслед за шаманом вошел в юрту. Тептенгри разжег огонь, простер над ним руки. — Госпожа Чига, Галахан Эхе, твоим соизволением рождено это пламя. Так пусть же будет оно защитой жилища от злых духов, оградой от людского коварства. Пусть доброе согревает, не обжигая, а злое уничтожает, ничего не оставляя. Пусть тысячи лет не гаснет огонь. Благослови очаг, Галахан, мать! Ойлун подала Борте три кусочка сала, и та один за другим бросила их в очаг. Вслед за этим мать подала ей три чашечки с маслом, и масло Борте вылило в огонь. Пламя зашкварчало, вспыхнуло, взлетело чуть не к дымовому отверстию, заставив всех отодвинуться от очага. Борте, прикрывая лицо ладонью, присела у огня, поправила палкой обугленные кусочки аргала. Шаман снял с головы железную шапку, вытер ладонью потный лоб. — Все. Отныне, Борте, ты женатому джина, полноправная хозяйка этого очага. А ты, Тамуджин, ее муж, хозяин этой юрты. Тамуджин обвел взглядом юрту с новенькими решетчатыми стенами, гладко выструганными жердинками уни, поддерживающими свод. Дерево, войлок не успели потемнеть, были вызывающе белыми. Ее юрта и толстый постельный войлок, шердек и мягкое одеяло из шкур молодых барашков, и целая стопка стеганых войлоков, албогов для сидения — все ее. Ему тут принадлежат разве что серые плиты камней очага. Хозяин. Уайлун пригласила всех в свою юрту. Родное жилище никогда не казалось Тамуджину таким ветхим, как сейчас. Из-за решеток стен и жердинок уни, черных от въевшейся копоти, вылезали клочья войлока, когда-то белого, но теперь, как и дерево, почерневшего от сажи. Приветливо кланяясь, Хуахчин подавала молочное вино и вареное мясо. Вино мать приготовила сама. Жирного барана привез Борчу. Братья сумели поймать несколько отъевшихся тарбаганов. Хорошо хоть тут обошлось без милостей новых родичей. Бесхитростная толстуха Цутан, не ожидавшая такого угощения, не скрывая, удивлялась и безудержно хвалила умелую рачительную хозяйку. От вина, от пышных благопожеланий все повеселели. Младший братишка Тамугэ Очигин, не пробовавший до этого архи, сразу же опьянел, свалился на бок. Хасар и Хачиун усадили его на место, но тело Очигина было вялым, как бурдюк с водой, и он валился то в одну, то в другую сторону, бессмысленно хлопал, округлевшими, будто у совы, глазами. Борте взглянула на него, рассмеялась. Ее смех обидел Тамуджина. «Хасар, уложи парня спать!» — крикнул он. Скрывая бешеный блеск глаз, наклонился над деревянным корытом с мясом. Сейчас ему было непонятно, как он мог мучить себя думами о Борте, ждать и желать этой встречи. Сейчас он ее почти ненавидел. Было уже за полночь, когда братья один по одному, отяжелев от архи, улеглись спать. Борчу, умученный свадьбой не меньше, чем он сам, тоже привалился к братьям и сладко захрапел. Тамуджин вместе с матерью проводил жену и Цутан в новую юрту, возвратился. Хуахчин убирал остатки еды и посуду. Тептангри дремал у очага. Мать устало присела на край постели сыновей, попросила сесть рядом Тамуджина. — Что с тобою, сын? Лицо матери было озабоченным, во взгляде тревога. Тамуджин опустил голову. Ему казалось, что он сумел скрыть свою боль и злость. За ужином мать была обходительной с гостями, рассказывала Цутан о пережитом, без жалобы на тяготы и несчастья. Все в ее рассказе выглядело забавным. Толстые щеки Цутан тряслись от смеха, узкие глаза блестели от веселых слез. На него мать как будто даже и не смотрела, а вот увидела все. Там... «Что-нибудь случилось?» — вновь спросила она. «Нет, не случилось. Но Борте и ее мать, они тут как хозяева, а мы... Не замечаешь, что ли?» «Нет, сын, ничего такого я не заметила. Ты не прав. Но расскажи, что было там, в курене хунгиратов? Он начал было говорить, но тут же замолчал, развел руками. Рассказывать было не о чем. Все гладко, пристойно. Мать немного подождала, с досадой сказала. — Так чего ж ты ходишь, как туча, дождем отягощенная? Тептенгри пошевелился, протяжно зевнул. — Матушка Уайлун, не будь строга с тамуджином. Тептенгри громко чихнул. — Его пожалеть, приласкать надо. Сосна от жары источает смолу, печень человека от обиды желчь. Кто обидел тамуджина? Тептенгри чихнул еще громче. Духи зла щекочет мои ноздри, с чего бы это? Кто обидел тамуджина? Он думал, что его примут как богатура, как владетеля великого улуса. Я этого не думал, Тептенгри. Но ты ждал почести или нет? Ждал, тамуджин? А ты их заслужил? Высокий род моих детей достоин почести, строго сказала Ойлун. И ты, сын лучшего из друзей Ясугея, должен был напомнить хунгиратам об этом. Можно ли безучастно смотреть, как стая старых ворон заклевывает молодого орленка? Но его не заклевали, чуть помяли перышки. Так это, матушка Ойлун, даже хорошо. Будет смелее, умнее, осмотрительнее. Тептенгри приветливо улыбался тамуджину. И эта мягкая улыбка и совсем не мягкие слова вывели тамуджина из себя. Крикнул: «Молчи! Ты помог бежать от Кирилтуха? Спасибо! Ты помог жениться? Спасибо! Ты мог сделать так, чтобы хунгираты приняли меня как равного? Не захотел. Ладно, это твое дело. Но рассуждать, что для меня хорошо, что плохо, не смей». «Почему, тамуджин?» Улыбка шамана стала виноватой, но в глазах замерцали огоньки. «Почему ты можешь мне говорить все, а я только сладкую половину? Любишь мед, не морщись, когда жалят пчелы? Да, я мог оградить тебя от злословия хунгиратов. Да, я не сделал этого. А почему?» «Вы с матушкой думали найти в курене хунгиратов покровителей и заступников. Напрасные надежды. Я это понял сразу. Но я хотел, чтобы и ты это понял так же, как я. И ты теперь знаешь, что хунгираты примут тебя, однако не как Найона, а как пастуха их стад». Ойлун смутили слова шамана. Она глянула на сына, как бы спрашивая, так ли это. Тамуджин отвернулся. «Что тут скажешь?» Так все и было. Шаман ничего не прибавил, не убавил. «Где же нам искать опоры и защиты?» — с отчаянием сказала Ойлун. «Одинокое дерево и слабый ветер выворачивает с корнем. Разве вы одни разорены, унижены? Разве мой отец Мунлик, мои братья, не разделили вашу участь?» Тептенгри уже не улыбался, в голосе прорывалось раздражение. «Я поеду по куреням, буду говорить с теми, кто принадлежал вашему роду. Они возвратятся. Но ты, тамуджин, не уподобляйся линялой утке, прячущейся от ястреба в камышах. Взлети над степью кречетом. Я говорил, выбирай. Что ты выбрал, тамуджин?» Шаман замолчал, ожидая ответа. Тамуджин отвернулся от его острого, вопрошающего взгляда. Было глупо надеяться, что Тептенгри поможет ему обрести покровительство хунгиратов. Шаману он нужен тут, чтобы собрать улус Ясугея. Его отец Мунлик и братья пасут стада Таргутай-Кирилтуха и будут пасти до скончания дней своих. Им некуда идти. Для них одна надежда — он, Темуджин. Если он возвратит улус отца, Мунлик и его сыновья снова будут жить, как жили в старину. А сколько таких, как Мунлик и его сыновья? Много. Может быть, сотни. Может быть, тысячи. На них-то и надеется шаман. Ну, а он может ли? Должен ли все свои надежды возлагать на шамана? Не заметишь, как окажешься у него на коротком поводке. Станешь думать его головой. Подождем. Мать, тоже ждавшая его ответа, одобрительно наклонила голову. Она не хотела, чтобы решение сына было торопливым и легкомысленным. А Тептенгри насмешливо хмыкнул. Больше об этом не говорили. Утром, когда Темуджин проснулся, шамана уже не было, уехал. Цотан гостила еще несколько дней. Перед отъездом она достала из своей повозки доху черного соболя, подбитую узорчатым шелком. С поклоном преподнесла Ойлун. «Прими от меня. У тебя доброе сердце. Будь моей Борте матерью, такой же, какой была я. Оберегай ее». Пухлым кулаком вытерла глаза, глянула на Темуджина, и он понял, что толстуха догадывается о его неприязни к ней и ее дочери, ко всем хунгиратам. А пусть. Вместе с Боорчу проводил ее до кочевий хунгиратов. Обратно ехали молча. Темуджин угрюмо думал о будущем. Он так надеялся на Дайса Чена, на хунгиратов. Не вышло. Может быть, поехать Таргутай-Кирилтуху, покорно склонить голову, не губи, дозволь жить по собственной воле? Нет, не дозволит, снова наденет конгу. Неужели остается один путь, тот, на который его так настойчиво толкает шаман? Куда он уехал? Не покинул бы совсем. Что о нем не думай, но пока только шаман и делит его заботы о будущем. Остается еще одна последняя надежда — хан Тагарил. Но с ханом или без него, а за дело пора приниматься. «Темуджин!» — Боорчу положил руку на его плечо. «Почему ты все время молчишь, и по твоему лицу ходят тучи? Или мы не сделали того, что задумали?» «Сделали, Боорчу. Не знаю, чем и оплатить твои заботы, друг. Не ради награды я ездил с тобой, Темуджин. Ты возвратишься к отцу? Да, а что?» «Нужен ты мне, друг Боорчу. Хорошо, Темуджин. К отцу я поеду потом, подождет. Ты мне нужен не на день или два. Тут моего отца бросили под копыта коней. Я вот думаю, не время ли поднять его?» «О!» — удивленно округлил рот Боорчу. «Я готов повесить на пояс меч». «Сейчас ты поезжай к отцу. Поговори с ним. Если отпустит, приезжай». «Отпустит или нет, приеду. Мне ли, зевая от скуки, пасти овец и доить кобылиц?» Боорчу шутливо молодецкий подбоченился. «Самовольно не приезжай, Боорчу. Твой отец должен остаться нашим другом. Нам нужно много друзей». «Ладно», — пообещал Боорчу не очень охотно. Попрощались и разъехались в разные стороны. К своей стоянке Темуджин добрался на другой день поздно ночью. С низовьев Керулена дул сильный ветер, нес мелкую пыль, свистел в кустах тальника. Бросив повод на кол коновизи, Темуджин постоял, ожидая, что кто-нибудь выйдет из той или другой юрты. Тихо, спят. Как можно? Всех повяжут когда-нибудь. Идти к жене не хотелось. Но и в свою юрту не пойдешь. Мать будет недовольна. Не хочешь, чтобы он обижал Борте. Мать чуткая, а вот не поймет никак, что все наоборот. Это Борте обижает его своей кичливостью. Но ничего, он ей укажет ее место. Пусть только попробует возвеличиваться перед ним. Он решительно отбросил полог белой юрты, переступил порог. Темень собственного носа не видно. Темуджин? Зашуршала одежда. Рядом с собой он услышал дыхание Борте. Ее руки быстро-быстро ощупали плечи, голову, обвелись вокруг шеи, теплая щека прижалась к его подбородку. Он отодвинул жену, внутренне напрягаясь, сказал: «Иди расседлай коня». Ждал отказа, заранее закипая от злости. «Я сейчас», — просто сказала Борте, возясь у постели. Он разгреб пепел в очаге, вывернул снизу горячие угольки, принялся разводить огонь. Готовность Борте подчиниться привела его в замешательство. Он ожидал другого. Подбрасывая в пламя крошки аргала, прислушивался к звукам за стеной юрты. Конь у него норовистый. Может и легнуть, и укусить, особенно если почует, что человек перед ним робеет. Ничего не слышно, кроме шума ветра. Кажется, все обойдется. Сгибаясь под тяжестью седла, Борте вошла в юрту. Следом ворвался ветер, громко хлопнул дверным пологом, закрутил, смял огонь в очаге. Борте поправила полог, поставила на огонь котел с супом, шулюном, налила в чашку кумыса, протянула ему. Круглое ее лицо с узким, приподнятым к вискам разрезом глаз было спокойным. — Как спите? Уволокут всех, не проснетесь. Получилось это у него не сердито, а ворчливо. Я не спала. Почему же не вышла? Тебе хотелось пойти в юрту матери. Зачем же мешать? Она насмешливо посмотрела на него. У Темуджина вдруг пропала охота спорить. Молча выпил кумыс, подал ей чашу. — Налей еще. — Борте, ты помнишь, как я жил у вас? — Помню, — она задумалась. — Ты боялся собак и чужих ребятишек. Неожиданно улыбнулась по-доброму, без насмешки. — Ребятишек я не боялся. Ну-ну, рассказывай. Поставила перед ним суп. Ешь. Устал. Провела ладонью по его голове, поправила косичку. И это прикосновение было, как все ее движения, уверенное, незастенчивое, но и мягкое, ласковое одновременно. Сейчас он вспомнил, что и в детстве Борте была такой же. Тогда разница в возрасте и то, что он жил у них, как бы уравнивала ее с ним. «Почему твои сородичи не любят меня?» Раньше все было иначе. «Они не хотят ссориться с тайчиутами. У каждого свои заботы, Темуджин. А какие заботы были у тебя?» «Я ждала тебя, Темуджин. С тех пор, как ты уехал от нас». «Ждала?» Он недоверчиво глянул на нее. «Ничего себе ждала. Приехал, не подступись». «Я сердилась не на тебя, на своих родичей. Они хотели отдать меня другому. А потом я рассердилась и на тебя, даже больше, чем на родичей. Хо, я-то при чем? Ты был похож на молодого быка, которому только было бодаться». Это меня бодали твои родичи, то в живот, то под ребро. Мне нужно было терпение крепче воловьей кожи, чтобы выдержать все это. Но я-то не виновата. Ты гордая, своенравная, богатая. Была не лучше других. Ладно, Темуджин, все то прошлое, а что сейчас? Приближаясь к тебе, я натыкаюсь на те же бычьи рога. Всегда так будет? Не знаю, он вздохнул. Я думаю, ты за эти годы сильно поглупела. То же самое я думала о тебе. Еще я думала, Темуджин ли это? Этот разговор, прямой, без недосказанности, свалил с его души камень. «Поди сюда, Борте». Она придвинулась к нему. Темуджин обнял ее за плечи, притянул к себе. Сквозь тонкий шелк легкого халата руки ощутили упругое горячее тело, и кровь толчком ударила в виски. Борте осторожно убрала руки, ушла в постель. Он остался сидеть у огня, совсем не к месту подумал о вечном своем страхе перед тайчиутами, о бедах, которые могут обрушиться на эту юрту, на Борте. Она ничего не знает, думает, что будет жить спокойно, как в курине осторожных, неохочих до драк хунгиратов. Он сказал ей об этом. Но мысли Борте были далеко от того, о чем он говорил, не поняла. Одинокие и неприкаянные скитаемся по степи, понимаешь? Нельзя так жить дальше. Но еще опаснее жить иначе. Ты должна быть готова ко всему, Борте. Дело мужчины выбирать дорогу. Дело женщины следовать за ним. О чем тут говорить? Сегодня мы должны поговорить обо всем. Я начинаю новую жизнь. Мне надо ехать к хану Тагарилу. Ты не обидишься, если я увезу ему вашу соболью даху? Даха принадлежит твоей матери, Темуджин. Мать отдаст ее. Она моя мать. А я твоя жена, Темуджин. А это почти одно и то же. Но зачем тебе задабривать Тагарила, если он анда твоего отца? Раньше я сказал бы так же, но сейчас... Важен, Борте, не сам подарок. Тряхну перед светлым лицом хана соболей дахой, и всякому понятно будет, если я могу сделать такое подношение, я, выросший без отца, обворованный и гонимый, значит, гожусь на что-то и другое. — А ты хитрый, — тихо засмеялась Борте. — Поживешь, как жил я, тоже будешь хитрый. Стало быть, даху я отдаю. — Все мое, Темуджин, и твое тоже. Отдавай даху, юрту, все, что хочешь. Только меня не отдавай никому. Меня бери сам. Она засмеялась, глаза лукаво блеснули. Хватит разговоров. Иди сюда, Темуджин. Они не спали остаток ночи. В дымовое отверстие начал вливаться рассвет, когда Темуджин, обессиленный, успокоенный, заснул на мягкой руке Борте. Проснулся в полдень, Борте в юрте уже не было. Дверной полог откинут, виден берег реки с высокой измятой травой, бурая метелка щавеля, желтеющий кустик ивы. Близится осень, все реже жаркие дни, и все холоднее утренняя роса. Рыжеют, засыхая травы, и осыпает на землю семена. Табунятся на озерах перелетные птицы. Грузные от ожирения тарбаганы не уходят далеко от своих нор. Наступает пора самой добычливой охоты. Хорошо бы сейчас поехать на озера стрелять гусей и уток. Или в глухих лесах темной ночью подманивать берестяной трубой рогача и зубра. Хорошо бы. Но все это надо выкинуть из головы. Сначала съездить к Тагарилу. За юртой послышались голоса. Борте кого-то не пускала к нему. «Большой человек стал Темуджин. Спит до обеда и разбудить нельзя», — ворчливо проговорил знакомый голос. Темуджин вскочил, быстро оделся, в дверной проем просунулась голова в мягкой волочной шапке. «Джерчаудай!» За его спиной стояли сыновья кузнеца Джелме и Чаурхан Субедей. «Заходите!» Кузнец и его сыновья вошли в юрту. Джерчаудай пробурчал. «Когда есть такая жена, собаки не надо». Разослав войлок у почетной противоположной входу стены юрты, Темуджин пригласил гостей сесть. «Здоров ли скот? Множится ли стада?» — спросил кузнец, оглядев юрту. «Вижу, твои дела поправились, рыжий разбойник. Небо милостиво ко мне». Джерчаудай нисколько не изменился. Все так же сурово смотрели из-под клочковатых бровей глаза, все таким же скрипучим был его голос, и халат на нем старый, во многих местах прожженный был, пожалуй, тот же самый. А Джелме окреп, раздался в плечах, настоящий мужчина. Чурхан Субедей тоже подрос, стал даже выше старшего брата, но тощий, длиннорукий. Он сильно смахивал на новорожденного теленка. Братья смотрели на Темуджина, улыбаясь. Они были рады встрече. Джерчаудай кряхтел, сопел, ворчливо спрашивал о том, о сем. Темуджин коротко отвечал, пытаясь угадать, что привело сюда въедливого уренхайца. «Тептенгри говорит, небо предопределило тебе высокий путь. Скоро, — говорит, — ты отберешь саадак у самого Тагуртай Кирилтуха. Так ли это?» Темуджин с радостью отметил про себя, не покинул его шаман. «Тептенгри лучше знать волю неба. А саадак Тартугай Кирилтуха мне не нужен. Я хочу одного — покоя». «Все хотят этого, но покоя нет». «Вы где теперь живете?» «В Курине родного уренхайского племени. Уренхайцы отложились от тайчиутов?» — удивился Темуджин. «Да нет», — с досадой махнул рукой Джерчаудай. «Племя, как и прежде, в воле Таргутай Кирилтуха. Но нас не выдают, укрывают. После наенов и шаманов главные среди людей мы, кузнецы. В этом наша радость, в этом и горе. Наёны грабят друг друга, в первую очередь хватает умельцев, потом резвых коней, потом красивых девушек. Красивых девушек берут в жены, коней берегут, а из нас вытягивают жилы». Вспомнив прежние свои споры с кузнецом, Темуджин притворно посочувствовал Джерчаудаю. «Теперь я понимаю, почему ты не любишь наёнов. Может ли вол любить повозку, которую везет?» Угрюмый взгляд Джерчаудая уперся в лицо Темуджина, и тот пожалел о сказанном. «Но при чем здесь тот, кому небо предопределило править повозкой? Не он ли ищет для вола сочные травы и чистую воду? Не он ли бережет вола от волчьих стай?» Почувствовав, что он вроде бы оправдывается перед кузнецом, Темуджин начал горячиться. «Слишком уж многие норовят сесть в повозку, а всем хочется править, и рвут вола всяк к себе, и летят с него клочья шерсти и кожи. Тебя столкнули с повозки, и ты готов пустить кровь любому, чтобы снова залезть на нее. Не сяду в повозку, колеса раздавят меня. Так лезь на нее сам, один. Не мутите вместе с чистолюбцем, шаманом разум людей. На повозку ты влезешь по спинам павших, искалеченных. Ты будешь благоденствовать. А кто накормит, обогреет, защитит сирот. Тяжкий взгляд кузнеца словно бы притиснул Темуджина к решетчатой стене юрты. Избавляясь от власти его взгляда, он резко распрямился и резко, почти срываясь на крик, сказал: «Зачем так плохо думаешь? Будет у меня сила, избавлю людей улуса моего отца от того, что пережил сам, от страха, голода, унижения и беззакония. Я знаю, что нужно людям, мне, тебе, твоим детям». В суровом взгляде Джарчиудая что-то дрогнуло. Он опустил голову. Шевельнулись на лбу морщинки, столкнулись и переносе, и обвисли брови, похожие на потрепанные ветрами крылья птицы. Кузнец долго молчал, растирая темные в черных крапинках въевшиеся окаленные руки. «Да, ты понимаешь больше, чем другие», — глухо проговорил он. «Но понимаешь ли все? Не забудешь ли то, что сказал сейчас?» «Я забуду». Темуджин раздернул халат, обнажив белую, нетронутую загаром шею с неровными красными пятнами, следами канги. «Это что? Разве это позволит мне забыть пережитое?» Джелме все время порывался что-то сказать, но отец словно не замечал его. Джелме кашлянул, спросил у отца: «Можно мне?» «Молчи. Твой ум пока что жидок, как молоко, с которого собрали сливки. Молчи!» «Темуджин, я пожил немало. Я вижу, как по степи, закручивая пыль, бегут вихри. Они сшибаются, разрастаются, зреет буря. Стар и млад понимают, надо жить иначе. Или мы найдем новую дорогу, или погубим друг друга. Хватит ли у тебя мудрости, чтобы выбрать верную дорогу? Хватит ли смелости идти по ней до конца?» «Хватит», — запальчиво сказал Темуджин, но тут же покрутил головой, застегнул халат. «Не знаю. Что может сказать о дороге человек, если не топтал ее ногами или копытами своего коня?» Он чувствовал, что кузнецу надо говорить правду. «Слукавишь? Уйдет отсюда!» — с презрительной усмешкой на твердых губах. «Ладно», — с натугой сказал кузнец, — «ищущий отыщет. Собрался в путь — иди. Если ты дурак, пришибут, как муху, мешающую после обеденному сну. А если умный...» В юрту вошла мать и Борте. Мать низко поклонилась Джарчиудаю. «Тептенгри говорил мне, что ты спас моего сына». Джарчиудай поморщился. «Я спас свою совесть. Что мне твой сын?» Мать удивленно раскрыла глаза, но ничего не ответила. Пригласила всех обедать. За обедом кузнец продолжал расспрашивать Темуджина о его замыслах. И когда тот сказал, что собирается ехать к Тагарилу, одобрительно кивнул головой. «Ты начинаешь правильно». Темуджин повеселел. Кузнец, кажется, склоняется на его сторону. Будет, конечно, ворчать, такой уж это человек, но поддержит. Однако вместе с радостью внутри родилось и смутное беспокойство. Слишком много хотят от него люди. Сначала шаман, теперь Джарчиудай. У него такое ощущение, какое, наверное, бывает у табунной лошади, на которой впервые надели седло. И жмет, и трет, и стременами бьет, и не избавишься. После обеда Джарчиудай остался в юрте матери, а Темуджин, Борте, братья, сыновья кузнеца вышли на берег реки. Хасар дернул его за рукав. «Меня возьмешь к Тагарилу? А чем ты лучше других? После тебя я самый старший», — напомнил Хасар. Мне нужен не самый старший, а самый сильный и ловкий. Боритесь, кто победит, тот и поедет. — Хорошо, — сказал Хасар, сбрасывая с себя халат. — Мне и Джелме бороться не нужно. Долговязый Субэдэй нахмурился и сразу стал похож на отца. — Кто же нас отпустит с тобой? — Боритесь. С вашим отцом я поговорю, — сказал Темуджин и ласково потрепал по плечу Субэдэя. Младшие братья Хачиун, Темуге Ачигин, а с ним и нескладный Субэдэй, не устояли уже в первом круге. Победителями вышли Хасар, Белгутей и Джелме. Бросили жребий. Выпало бороться Хасару и Джелме. Прошли круг, размахивая руками и угрожающе хлопая себя по бедрам, остановились, сгорбившись друг перед другом. Смуглое, почти черное тело Хасара напрягалось, замирало. Джелме елозил подошвами гутул по траве, отыскивая опору, получше настороженно следил за Хасаром. Как не следил, проморгал. Черной молнией метнулись руки Хасара. Рывок. Джелме потерял опору, рухнул на бок, взметнув гутулами легкую пыль. Хасар прошел по кругу, издав торжественный клекот и воздев к небу руки. Белгутей поддернул штаны, вытер ладонью широкий нос. Приземистый, грудастый, широко растопыренными короткими руками, в скосо спяченных рваных гутулах, он в перевалку пошел на Хасара. Тот поджидал его, облизывая сухие губы. Смуглая спина блестела от пота, казалась смазанная маслом. Узкие глаза — лезвие ножа. «Хоп!» — крикнул Темуджин и хлопнул в ладоши. Хасар метнулся вперед, схватил Белгутея за левую руку, дернул вниз на себя. Белгутей не сдвинулся с места. Правой рукой он поймал за шею брата, уперся ногами в землю, засопел. Хасар попробовал вырваться, не вышло. Белгутей обхватил его руками за поясницу, приподнял и резко опустил на землю. Хасар вскочил, разъяренный как рысь, сунул кулаком в живот Белгутея. Темуджин шагнул к нему, влепил оплеуху. — Ты чего? — Борьба была честная, не смей драться. — Честная! — дрожал от ярости Хасар. — Он меня не силой свалил, сопением. Сопит прямо в ухо верблюд сопливый. Подошел Джерчиудай, сказал с осуждением. — Строптивый у тебя, братец. — Это он так шутит. — Ты шутишь, Хасар, верно? Брат поднял с земли халат, бросил на плечо, пошел, ни на кого не глядя. Темуджин догнал его, взял за локоть, стиснул пальцы, тихо проговорил. — Иди утрись и со светлым лицом встань рядом с Белгутеем. Слышишь? Не встанешь — я при всех изобью тебя. Рука Хасара отвердела. Кожа на скулах натянулась. — Уйди, а то как дам? Темуджин отпустил его руку. — Помни, что я тебе сказал. Брат возвратился, встал рядом с Белгутеем, опустив голову и ни на кого не глядя. Кузнец сидел на траве, смотрел на братьев, щурился.